все для меня, Господь. Ты все, что есть у меня, мой Бог. Ты есть все, что нужно мне, мой Бог. Ты мой царь. Ты мой Господь.